Глава 10. Шепот иных дорог. «Есть кто дома?» Я, что есть силы, постучала по стене чайной беседки, выдернув Шахрияра из кофеумных раздумий. «Незачем поднимать такой шум!» Он потер виски. «Я услышал тебя еще за поворотом!» «Слишком рано, чтобы курить эту гадость!» Я отобрала у него колбу с дурманом и спрятала ее на полку. Хозяин беседки выглядел ошарашенным. «Что, даже чаю мне не предложишь?» Наглость моя не знала границ. Я поставила на огонь воду и выбрала себе чашку покрасивей. «Ты что, кофеума обкурилась?» Участливо поинтересовался чайный вампир, так и не поднявшись с дивана. «Нет», — я сыпанула в чайник душистой травы. «Рассталась с человеком, которого люблю. И теперь мне уже ничего не страшно». «Так ты пришла насытить меня своей печалью?» «Не совсем». Наука приготовления чая давалась мне с трудом. Кажется, я заварила слишком крепкий напиток, к тому же залила его крутым кипятком. «Вот, пей!» Я поставила перед вампиром полную чашку, и он осторожно принюхался к ней. А когда отхлебнул, тут же скорчил брезгливую мину. «Это ты называешь чаем? Если бы я поил своих посетителей подобной дрянью, вряд ли хоть кто-нибудь поведал бы мне о своем прошлом». «Не будь таким строгим. Это моя первая чашка». Я отпила свой напиток и закашлялась. Получилась и правда страшная гадость. «Думаю, хватит и пары глотков». Отбирая чашку у Шахрияра, пробормотала я. «Для чего?» «Чтобы прочесть твои чувства». Он расхохотался. «Так вот, что ты собиралась сделать? Выведывать по чайной гуще мои мысли?» Я наморщила лоб и вгляделась в мутный, отдающий горечью напиток. Шахрияр наблюдал за мной с интересом. «Вижу ядовитые пары кофеума и чайные сервизы, бесконечных посетителей, которые сами так и просятся на стол». Он хмыкнул. «А еще вижу, как сильно ты хочешь начать новую жизнь рядом с Ашески». «Вряд ли там читается подобное», — приподнял он бровь. «Еще как, но я пришла сюда не за этим». Пересилив себя, я снова глотнула из чашки и протянула ее хозяину беседки. «Хочу, чтобы ты прочел кое-что». Закатив глаза, он все же взял недопитый чай и вгляделся в него. «Ты уезжаешь?» — спустя минуту спросил Шахрияр. «Вот видишь, уже пророчишь будущее», — обрадовалась я. «Это всего лишь твои мысли». «Попробуй еще». Он поболтал чайные листья. «Ты намерена навсегда покинуть Кейптаун?» «Верно. Но скажи мне, что случится после?» Он сердито вздохнул, но посмотрел в третий раз. И надолго замолчал, пока его золотистый взгляд блуждал в иных измерениях. «Ты сядешь на поезд, голубая стрела, на закате», — медленно проговорил он. «Поедешь сквозь пустыни, леса. Тебе встретятся необычные попутчики. Вернешься домой, в тесную квартирку на втором этаже. А в кафе внизу все так же до рассвета будет греметь музыка». Шахрияр отставил чашку и заходил по комнате. «Это невозможно. Никому не под силу видеть будущее. Должно быть, я уловил какие-то твои мысли и собственные догадки». «На первое время их вполне достаточно». Я подошла к окну. «На этом я окончу свои уговоры. Тебе решать, как жить дальше. Можешь страдать в одиночестве или попытаться все изменить. Но больше ты не услышишь от меня ни слова на эту тему». Он усмехнулся. «Жаль, что ты уезжаешь. Меня веселили наши беседы. Правда? Я просияла. Он заварил новый чай и, протянув мне чашку с прекрасным нежным напитком, уселся напротив. Кейптаун порядком надоел мне. Расскажи о своем мире. Нет, возмутилась я, ты не посмеешь перенести туда чайную беседку. Это еще почему? Невинно спросил Шахрияр. Всем людям необходимо иногда избавляться от прошлых печалей, и добавил с улыбкой. И уж тем более приоткрывать завесу непостижимого будущего. Возвращаясь из сада желаний, я увидела знакомое лицо за столиком в Тагидже. Было довольно рано для посиделок в кабачке. «Фиджан!» Я подошла ближе. «Ежени, это ты!» Она кинулась мне на шею. «Когда ты вернулась?» Я села рядом и заказала лимонного сока. «Сегодня утром. Сижу здесь уже несколько часов и не знаю, что делать». «Пойдем в книжную лавку. У меня с собой твой ключ». Я подхватила ее под руку, и мы отправились по знакомым улочкам. «Как дела в храме наслаждений?» «Да ну его!» — в сердцах бросила моя подруга. «Никто там не думает об удовольствиях. Целый день только и слышно. Принеси воду, зажги огонь, помолись, не болтай!» Она тяжело вздохнула. «Значит, ты решила отказаться от новой религии?» Я была рада ее возвращению. «Я не могла иначе. Понимаешь, в моем сердце не осталось места ни для кого, кроме моего возлюбленного». «Так ты влюбилась!» — воскликнула я. «Да», — Фиджан опустила глаза. «Еще до отъезда из Кейптауна». «Представляю, как сложно тебе было покинуть город», — понимающе кивнула я. «Но в кого?» «Ты его знаешь». Я развела в недоумении руками. «Это Шахрияр!» — страстно воскликнула девушка. «Чайный вампир!» «Фиджан, ты не можешь его любить!» «Почему?» Она остановилась у двери магазина и вставила ключ в замочную скважину. «Он не человек. Люди интересуют его только в качестве еды». Я попыталась образумить подругу. «Он поймет, насколько сильна моя любовь, и обратит на меня внимание». Мы, наконец, вошли внутрь, и Фиджан принялась зажигать пыльные светильники. «Не думаю, что Шахрияру есть до этого дело». Я села за стол. «Он надменный, безжалостный». «И такой великолепный!» — закружилась по комнате девушка. Я уже была отчаялась предостеречь ее, но тут в голову пришла отличная мысль. «У него уже есть невеста». «Что?» — рука Фиджан дрогнула. «Кто она?» «Принцесса из далеких земель. Прекрасная и очень богатая. Вскоре они обвенчаются и уедут отсюда навсегда». Я плела какую-то чушь, но моя несчастная подруга не замечала лжи. «Как такое случилось?» Ее глаза наполнились слезами. «Ведь я видела страсть в его глазах, когда он на меня смотрел!» Она разрыдалась, а мне оставалось только гладить ее по волосам и бормотать что-то успокаивающее. Безутешная Фиджан достала откуда-то початую бутылку вина и прикончила ее за полчаса, по очереди поднимая бокал за себя и меня. Чем сильнее она пьянела, тем бессвязнее и фантастичнее становились ее речи. И вот, еле поднявшись на ноги, девушка громко заявила. «Так тому и быть, ежени! Любовь к бессердечному красавцу Шахрияру — мое проклятие! Этот груз останется со мной до конца жизни, и я буду нести его, горюя, но не пав духом. Люди начнут спрашивать, откуда у этой хрупкой девушки столько сил. Но только я буду знать ответ. Любовь, пусть и неразделенная, греет мое истерзанное сердце». Закончив громким иканием, она плюхнулась на стул. «Фиджан, хорошо, что ты вернулась домой». Я похлопала ее по плечу. «Жаль, что мы больше не увидимся». «Ты разве куда-то уходишь?» Она еле ворочила языком. Я кивнула. Вечером отбывает мой поезд. «Ничего», — махнула рукой пьяная девушка. «Возвращайся завтра. Почитаешь мне ту смешную книгу о бабочках». И она положила голову на стол. Я знала, что искушенной играми души Фиджан новая любовь не причинит вреда. Ведь чтобы любить кого-то, этой девушке не требовался реальный человек. Только образ, подходящий под фантастические грезы. Поэтому меня не пугал драматизм ее пламенных речей. Напротив, я была рада, что подруга перестала мучить себя воздержанием и затяжными молитвами, и снова стала собой. За удовольствиями она отправилась в забытый Богом храм, но его радости были для нее слишком просты. «Прекрасная! Продолжай и дальше расхаживать по синим от сумерек улицам Кейптауна. Стучи каблуками, читай на ходу странные бессвязные книги. И умоляю, не бросай курить терпкие вишневые сигареты, аромат которых открыл мне однажды двери твоего переполненного драгоценностями мира». Вот что мне хотелось сказать Фиджан на прощание. Но когда я поцеловала ее в макушку, а затем прикрыла за собой дверь, она уже крепко спала, позабыв обо всем на свете. Услышав о моем отъезде, Халея только лукаво улыбнулась и, кивнув, продолжила свою работу. «Как я тебе завидую!» – прочитала Мале. «Вот бы и мне прокатиться на этом поезде!» Она вертелась вокруг меня, без остановки расспрашивая, куда я теперь поеду и чем буду заниматься. «Не знаю», – туманно отвечала я. «Подумаю об этом немного позже». Конечно, дочь владелицы Кафакана решила, что я не хочу делиться с ней секретами, и ушла по своим делам, обиженно поджав губы. Ей было невдомек, как страшно мне покидать Кейптаун, снова жить в родном мире. Все мои вещи легко поместились в старую холщовую сумку, которую Халея разрешила взять с собой. «Вот, девочка!» Она протянула мне маленький, туго перевязанный мешочек с зернами кофе и такой же с чайными листьями. «На память о нас с дочерью!» Она также положила мне в дорогу пару сладких маисовых лепешек. «А это в уплату за усердный труд!» В моей руке очутилась горстка звонких рандов. «Халия, ты вовсе не обязана!» Но всезнающая жрица огня покачала головой. «В Кейптауне принято благодарить за помощь!» Я кивнула и крепко обняла ее на прощание. «Спасибо тебе! Я никогда не забуду стены этого Кафакана и его чудесные запахи!» Пришлось вытереть слезы, выступившие на глаза. С Мале мы распрощались не так тепло, но и по ней я собиралась скучать, когда покину дорогие сердцу места. Мы не стали затягивать расставание, и, улыбнувшись моим добродетельницам напоследок, я зашагала прочь, не оглядываясь. Только раз махнула мне рукой вслед Халия и начертила в воздухе известный лишь ей невидимый знак. Поднимаясь все выше, я брела по тем самым улочкам, которые увидела, впервые прибыв в Кейп. Казалось, с тех пор прошла сотня лет. Странно, но внешне я почти не изменилась. Растерянный взгляд, как и в день приезда, старая одежда, которая нашлась на дне сундука Халии. Но внутри я ощущала себя совершенно другим человеком и удивленно оглядывала непривычный наряд. Вскоре впереди замаячила деревянная крыша железнодорожной станции. Сквозь рельсы и шпалы пробивалась жесткая трава и колючки, а кое-где даже росли желтые и лиловые пустынные цветы. Место выглядело таким безлюдным и заброшенным, что я засомневалась, ходит ли здесь вообще поезд, но все же двинулась к кассе, чтобы купить билет. «Извините, у вас открыто?» Пришлось разбудить безмятежно спящего кассира. Похоже, его не слишком часто тревожили пассажиры, и на рабочем месте он в основном отдыхал. «Куда вам?» – добродушно спросил старик в кепке, протирая глаза. Неуверенно я назвала свой родной город и пришла в полное изумление, когда работник вокзала коротко кивнул и пробил мой билет. «Багаж есть?» «Нет». «38 рандов». как ни в чем не бывало, сказал он. Только сейчас я подумала о деньгах. Верно, ведь я совсем не помнила, как покупала билет в прошлый раз. А теперь пришлось выгрести из кармана все монетки, которые 20 минутами раньше вручила Халия. 10, 15, 31, быстро считала я. Что же делать, если их не хватит? Но мои опасения были напрасными. Ровно 38 монет дала мудрая хозяйка Кафакана. Именно так она оценила мой труд, и теперь я знала, почему. Это была не плата за старательную работу, а только возможность вернуться домой. Вздохнув, я рассталась с деньгами. Ни одного золотистого ранда не осталось мне на память о Кейптауне. Но, видимо, так и должно было случиться. Поблагодарив кассира, я несколько раз прошлась по тесной платформе и присела на единственную скамейку. Солнце уже почти склонилось к закату. «Значит, я все-таки оказалась права», — довольно мурлыкнула амфорная кошка, усаживаясь рядом. «Рая на земле не существует». «Что ты?» — улыбнулась я. «Он наверняка есть, но все время в каком-нибудь другом месте». «Значит, ты уезжаешь с чистой головой и легким сердцем?» Она обвела шоколадным хвостом длинные лапы. «Пожалуй, но я буду очень скучать». Я погладила ее. «По своим новым друзьям?» — спросила кошка. «И по тебе». «Я-то еду с тобой», — удивилась она. «Нет», — я покачала головой. «Ты останешься здесь и проведешь немного времени с Шахрияром». «Глупости!» — она вскочила. «Нет ничего важнее, чем помогать тебе появляться в нужный момент, нашептывать верные ответы. И ты много лет делала это, но теперь настало время отдохнуть». «Мне некогда отдыхать от своей работы». «Ашиски», я с любовью поглядела на нее. «Ты всегда была со мной. И даже когда тебя нет рядом, я все равно слышу твой мудрый, ласковый голос. Поэтому не тревожься. Побудь немного в Кейптауне, поживи в свое удовольствие». Амфорная кошка выглядела совершенно сбитой с толку. Конечно, ей очень хотелось поселиться в уютной чайной беседке, но в то же время долг не позволял покинуть подопечную. Видя ее терзание, я предложила. «Давай сделаем так. Какое-то время ты не будешь отвлекаться ни на кого, кроме себя. Стань беспечной и наивно счастливой, как человек. А когда надоест, снова переберешься в мой мир. Тем более Шахрияр надумал перенести туда свою беседку». «О, нет!» – простонала она. «Зачем ему это?» «Ты удивишься!» – я хихикнула. «Но он собирается читать будущее по чайной гуще». Абиссинка глядела с недоверием. «Не похоже на чайного вампира». «Мы с ним договорились, что воровать чувства людей он будет только в самых крайних случаях». Кошка вздохнула. «Вот, значит, как ты решила, моя маленькая хозяйка. Но разве Шахрияр умеет предсказывать?» «Еще как! Мне, например, он предвещал незабываемую поездку на голубом поезде». Я поднялась со скамейки, и тут же прозвучал громкий переливчатый гудок паровоза. Амфорная кошка все еще переминалась с лапы на лапу, не смея покинуть меня. «Ашиски, говорят, я необычный человек и могу иногда видеть скрытое. Так вот, предрекаю, что мы еще не раз встретимся, и ты будешь очень счастлива». Я крепко прижала ее к себе, поглаживая гладкую шерсть. «А теперь мне пора». Состав уже поравнялся с платформой, окутав станцию призрачным дымом. Выбрав нужный вагон, я шагнула в него и не успела даже оглянуться, как поезд тронулся. Когда я пробралась в свое пустое купе, изящная фигурка амфорной кошки, как и стены Кейптауна, остались далеко позади. Голубая стрела неслась с невероятной скоростью, увозя меня прочь от заката, туда, где уже вовсю царствовала ночь, а громадные горы и густые леса сменяли великие пустыни. Еще никогда мне не было так грустно. Расставание с Солеем, Шахрияром и Ашиски, прощание с Халией и Фиджан навалились на меня. Абрисы прекрасного города все еще стояли перед глазами. Я горестно вздохнула, собираясь всерьез разрыдаться, но тут локомотив засвистел и резко остановился. Спустя минуту в мое купе вошли двое странников. Рыжеволосый молодой мужчина в цилиндре и дорожном плаще и его невысокая хрупкая спутница. «Доброй ночи!» — тут же поздоровался незнакомец. «Бабочка, смотри, как нам повезло! Не придется путешествовать в одиночестве!» Он забрал у нее легкий картонный чемодан и уложил на багажную полку с остальными вещами. «Здравствуйте!» — растерянно пробормотала я. «Разрешите представиться. Чароид, мастер сказок. А это моя помощница и вечная спутница, бабочка». Он галантно поклонился, слегка опустив голову. «О!» — я смахнула с глаз слезы и протянула ему руку. «А я странница». «Вижу», — задумчиво сказал он, усаживаясь на диван. Не проронив ни слова, бабочка устроилась у окна и уставилась в мелькающую темноту. «Куда вы направляетесь?» — полюбопытствовал мой новый сосед. «Еду домой». «Прекрасно. А мы, наоборот, только пустились в странствия». Он порылся в своем саквояже и достал из него потрепанную старую карту. Я с интересом смотрела на пожелтевшую бумагу. «Мы едем в Марракеш», — он указал пальцем в какую-то точку на листе. «Знаю этот город», — удивилась я, — «но готова поспорить, он находится совершенно в другом месте». «И вообще...» — я придвинулась поближе и как следует изучила пергамент. «У вас неправильная карта. Не помню таких городов, гор, рек. Она выдуманная». «Совершенно верно», — подтвердил мой собеседник. «Но разве это меняет суть дела?» «Что вы имеете в виду?» Я была озадачена. «Я хочу сказать...» Чароид сложил карту вчетверо и спрятал ее. «Становится ли мир менее реальным от того, что мы его придумали?» Он стащил с пальцев тонкие перчатки и бросил рядом с саквояжем. «Вы, например, тоже возвращаетесь из места скорее вымышленного, чем настоящего». Я начинала понимать, о чем он говорит, но все же возразила. «Но одно дело поверить в несуществующий город, а другое — в целый мир». «Это лишь вопрос привычки», — махнул рукой мой сосед. «Я обычно верю в каждую историю, которую сочиню». «Вы пишете сказки?» Мои глаза загорелись. «Именно так», — подтвердил чароид. «Собираю материал для них повсюду. Поэтому и путешествую. Обычно мы с бабочкой пакуем чемоданы в разгар весны, когда ветер беспокойно стучится в окна, принося с собой запах трав и диких цветов, призывая нас отправиться в путь. Целое лето мы блуждаем по городам и дорогам, записывая услышанное. А потом, когда пойдут первые проливные дожди, и холодные зимние вечера заплетут окна морозной пряжей, сидим у камина допоздна, укрывшись в тепле нашего домика, и пишем сказки. «Бабочка помогает вам писать?» Мне хотелось вовлечь в разговор и его молчаливую спутницу. «Не совсем». Чароид сжал ее ладонь. «Обычно она разбирает груды черновиков, завалы рабочего материала, прибирает в моем заставленном книгами и свитками доме и не дает мне умереть с голоду. Очень приятно, когда о тебе заботятся, но почему бы ей самой не рассказать? Боюсь, это невозможно, — покачал головой мастер сказок. Видите ли, она не разговаривает. Совсем? — поразилась я. Абсолютно. У нее свой способ общения. Он погладил девушку по щеке. Глаза бабочки меняют цвет в зависимости от того, что она хочет сказать. Когда моя помощница сердится, они становятся огненно-карими. Если грустит, синеют. Но когда печаль светлая, превращаются в голубые. Если она согласна, глаза приобретают нежно-зеленый цвет. А если хочет сказать «нет», темно-серый. «Как это интересно! Я была поражена прекрасной незнакомкой. Вы, должно быть, волшебница!» Бесстрастная девушка повернула ко мне голову, и глаза ее посерели. «Она говорит «нет», — рассмеялся чароид, хотя и лукавит немного. Во взгляде его спутницы вспыхнули огненные искорки. «Не сердись», — успокоил ее мастер сказок. «Сколько же оттенков вы научились различать благодаря бабочке? Никак не могла я унять восхищение». «Даже не знаю», — он пожал плечами. «Несчетное количество. С тех пор, как однажды утром нашел ее на пороге своего дома, обессилевшую, несчастную, я каждый день узнаю все новые значения цветов». «С вами приключилась какая-то беда?» — сочувственно спросила я. И бабочка грустно вздохнула. Глаза ее стали бархатно-синими. «Не будем ворошить прошлое!» — хлопнул в ладоши чароид. «Давайте лучше выпьем чаю». С этими словами он достал из саквояжа три блюдца, столько же чайных чашек и горячий заварник. «Как все это оказалось в вашей сумке?» Я приподняла крышку, чтобы убедиться, что чайничек полон ароматного черного чая. «Я только что придумал чайный сервиз, чтобы мы с вами могли устроить чаепитие». «Вы действительно мастер сказок». Я выложила на стол маисовые лепешки и угостила своих спутников. И воскликнула, сделав глоток. «Чудесный чай!» Но я знала мастера, который готовил еще вкуснее. «Вот как?» — совсем не обиделся чароид. Я закивала. «Правда, это был чайный вампир!» «Как интересно!» Теперь наступила его очередь восхищаться. «Расскажите!» Он уселся поудобнее. Бабочка тоже повернулась к нашему столу. «Я не такой опытный рассказчик, как вы, но попробую». И я неспешно поведала им историю Шахрияра и амфорной кошки, а затем свою, в которой было так много любви, Кейптауна и ответов на важные вопросы. Почему-то казалось, этому существу сомнений насчет его нечеловеческой природы у меня не было. Я могу доверить любую из своих жизненных историй, и он не станет сомневаться в ее правдивости. Чароид оказался прекрасным слушателем. Он удивлялся, когда было нужно, восклицал, даже грустил в самые печальные моменты. Глаза его спутницы тоже меняли цвет, пока я рассказывала. Она медленно грызла сладкую лепешку, задумываясь время от времени о чем-то своем. «Невероятная история», — заключил мастер сказок, когда я, наконец, замолчала, «которую я бы, не задумываясь, купил, если бы вы не закончили ее». «Вы о чем?» «Таково мое мастерство. Я не могу просто взять чужую историю и написать ее. Требуется согласие владельца. Потому что, когда я перейду к еще не свершившейся части, он замялся, то стану вершителем дальнейшей судьбы человека». Значит, вы покупаете незаконченные истории, дописываете их, а затем они сбываются? Я не могла в это поверить. Чароид кивнул. С живым материалом работать интереснее всего. Но зачем людям соглашаться на такое? Ведь это все равно, что отдать свою жизнь в чужие руки. О, есть причина! Лукаво улыбнулся он. В отличие от людей, я могу наполнить любую жизнь волшебством, невероятными приключениями, лишь вписав в главу нужный абзац. Кому еще это под силу? Да, согласилась я. Но что, если вы решите закончить сказку трагично? Вы правы. Он скорбно вздохнул. Такое может случиться. Не все истории ждет благополучный конец. Теперь я пожалела, что рассказала ему о своей жизни так много. Вам не стоит переживать, будто прочел мои мысли чароид. Я не ворую чужие судьбы, а покупаю их. Так сказать, приобретаю материал с согласия владельца. Не стану врать, ваша история покорила меня, но в ней и так полно волшебства. И вы не похожи на человека, способного отдаться на волю иной силы. Это немного меня успокоило, но все же я поглядывала на своих спутников с опаской. Все-таки голубая стрела – странное местечко. Мало ли кто попадется тебе в попутчики. Вы правы, улыбнулся чароид. К счастью, нам с вами повезло. В поисках накидки я запустила руку в сумку и вдруг нащупала там тонкий лакированный веер. Надо же, я совсем забыла о нем. Вырвалось у меня. Вы позволите? Чароид протянул ладонь, и пришлось отдать ему вещицу. «Как искусно!» — с восторгом сказал он. «Пожалуй, мастер, сделавший это, чем-то похож на меня». «Погодите, разве это не тот базар, о котором вы рассказывали?» Я забрала у него веер и вгляделась в переплетение узоров. Вышитые драгоценными нитями палатки громоздились с обеих сторон улицы. Всюду пестрели диковинные товары, а вдалеке шагали две фигурки – смуглый улыбающийся Солей и рыжеволосая девушка. Оба они держали на привязи грациозных леопардов. «Ох!» – вырвалось у меня. Я улеглась на свой диван, не выпуская из рук веер, и все смотрела на повторяющийся эпизод, живую картинку, нарисованную вышивкой. Солей улыбается. Я пожимаю плечами, колышутся на ветру навесы палаток. Мы притушили свет и больше не разговаривали. Бабочка положила голову на плечо чароита, а он все глядел в окно, размышляя о том, сколько сказок встретит на своем пути. Вагон плавно покачивался, и в конце концов я уснула. А когда открыла глаза, было уже раннее утро. Купе опустело. Скорее всего, мои спутники сошли где-нибудь на затерянной посреди бесконечности станции еще перед рассветом. Ничто не доказывало их присутствие, и можно было подумать, что рыжий чароид и молчаливая бабочка просто приснились мне. Но я знала, это не так. На переполненном людьми вокзале моего родного города стоял железный дракон, способный домчать тебя даже в придуманную страну. Соединить реальность с мечтами. И хотя сейчас он походил на обычный пассажирский поезд, я с любовью провела рукой по его волшебным стенам. До свидания, голубая стрела. До скорой встречи. С тех пор мне больше не снится Кейптаун. Я вижу иные, заполненные мостами и таинственными лавками улочки, высокие башни и белокаменные мечети, лица людей, которых мне предстоит отыскать. Но горьковатый кофейный запах и стук дождя по настилу набережной больше не тревожат мои сны. Быть может, всему виной проказник король Лис, который по ночам уводит мою спящую душу в освещаемые другими звездами закоулки ночного неба. Или старая пожелтевшая карта, которую показал мне Чароид. Так много неизведанного было на ней, что теперь сердце мое рвется исходить все дороги, побывать у краев своего и чужого мира. Но это не значит, что я позабыла пустынный шепот далекого южного города. Пройдет еще 1000 лет, а Кейптаун все так же будет стоять посреди бесконечности, маня новых странников сойти на маленькой деревянной платформе. На память о нем мне остался лишь чудесный веер с тонким шитьем и любовь, которая не исчезла. Так что, сидя в кафе, я часто вглядывалась в разноцветный поток людей за окном, пытаясь увидеть знакомое лицо. Бывает, заслышав на улице терпкий запах вишневых сигарет, я целый квартал иду за ним завороженная, чтобы обнаружить обычного на вид паренька или девушку, стряхивающую пепел на тротуар. Каждую весну я чувствую в воздухе тот самый аромат, что не раз поднимался над жаровней в резной чайной беседке. Иногда, кажется, стоит только свернуть за угол, и я услышу звон фарфоровых чашек, увижу знакомое, красивое лицо. Но еще не время. И, постояв немного на холодном весеннем ветру, я перехожу на другую сторону улицы, не смея тревожить ее темные, неизведанные уголки. В глазах уличных кошек я замечаю теплый охристый огонь, и, завидев его, знаю, больше не о чем волноваться. Ведь моя хранительница, амфорная кошка, все так же неотступно следует за мной по пятам, подсказывая верную дорогу. Не могу сказать, что вопросов в моей голове поубавилось. Они по-прежнему не дают мне спать по ночам. Но теперь я знаю, как поступать с ними. Упаковать бережно, словно бриллианты, и, не теряя времени, отправляться в дорогу. Она не обязательно должна быть долгой. Велосипед, такси или маленький челнок вполне сгодятся. А может быть, вам повезет купить билет на таинственный голубой поезд, следующий в любом направлении. Не исключено, что однажды он привезет вас в Кейптаун. И вы увидите своими глазами пыльные дороги, по которым я ходила. Попробуйте ванильный кофе в Кафакане Халии. Купите пару книг в лавочке Фиджан. В любом случае, будьте осторожны, ведь в подобных местах может случиться всякое. Ах, вы все еще мне не верите? Или название города кажется вам знакомым? Если так, то вы слышали его во сне. И значит, Кейптаун зовет вас. И хотя туда не летают самолеты и невозможно доехать, просто свернув с дороги, вы все же сумеете попасть в это место, если очень захотите. Не стану рассказывать, как это сделать, потому что и сама не знаю. Просто оставьте свои сомнения и отправляйтесь, куда подсказывает сердце. Я верю, оно не собьется с пути, и совсем скоро вы увидите белые от песка дороги, море и разноцветные кварталы Кейптауна, прекрасного города, которого нет. Кейптаун, Одесса, март 2015 года. Благодарности. За дивную обложку я хочу поблагодарить Марину Казинаки, волшебную иллюстраторку, талантливую писательницу, художницу и фотографа. С твоей помощью книга обрела часть своей колдовской души. За проницательную, меткую и такую нужную редактуру хочу сказать спасибо Саше Степановой, прекрасной писательнице, способной творить чудеса с текстом. Ты прожила его, сделала лучше, словно помогла довершить заклинание, которое теперь обретет полную силу. Спасибо Сергею Христолюбову, автору музыки, звучащей в этой книге, группе «Литрес аудиоспектакли» и чтецу Наталье Отрашевской за то, что оживили мою историю. Я также от всего сердца благодарю тебя, мой взрослый слушатель и читатель, не утративший детскую веру в волшебство. И создательниц подкаста «Ковендур», которые поддерживают меня всегда и во всем, что бы ни приключилось. Спасибо, что верите. Евгения Спащенко.